5. Варька – безалаберная девка. Ни мужа, ни детей. В ее возрасте у меня уже сын был и дочка на подходе. Серафима Иоанновна охотно разливалась словесной рекой, что не мешало гостье считывать ее мысли. «Кстати, это квартира дочки с зятем. Попросили меня пожить здесь, пока сами отдыхают в Таиланде». «И вы сильно переживаете, что за время их отсутствия с веренной вам квартирой что-то случится», — подсказала Лия. «И когда показалось, что соседка заливает, вы сразу обратились в службу эксплуатации жилищного комплекса». «Да», — Серафима Иоанновна нахмурилась. «То есть нет? Я услышала, как Варька плачет». Лия хмыкнула. Звукоизоляция в элитных квартирах на зависть. «Я поняла, что она сейчас примет ванну и уснет, и вода хлынет ко мне, а тут испанский кафель и 3D-пол!» Серафима Иоанновна замолчала. Разлив по чашкам черный чай, уставшая Лия и не думала отказываться от угощения, растерянно посмотрела на гостью. «А все-таки почему я решила, что Варька меня заливает?» «Да потому что обладаете слабыми ментальными способностями». Ответ рвался с уст Лии, но она понимала, что несостоявшаяся магичка разума упустила свой шанс. Дар всю жизнь спал, периодически давая о себе знать. Но воспринимался как временное озарение, интуиция. Рассказывать о том, чем Серафима Иоанновна могла владеть, неэтично. Незачем расстраивать. А вот детей и внуков ее теперь проверят. Менталисты — редкость. И не сообщить о них в совет магов Лия не имела права. Пробить природную защиту невыученной слабенькой коллеги оказалось легко. Менталистка внушила пожилой даме нужную версию событий, чуть подкорректировав реальность. Все-таки она ничего не видела и не слышала, а догадки не считаются. «Я воспользуюсь вашей уборной». «Конечно, деточка, конечно». В первую очередь Лия оценила 3D-полы в ванной. Голубая прозрачная толща воды, в которой застыли самые настоящие рыбки. Умывшись, посмотрела на себя в зеркало. Уставшее худое лицо. Действительно, пора на отдых. Если Глеб не станет возражать, можно махнуть на неделю всей бригадой в тот же Таиланд. Экзотические фрукты, морские деликатесы и тепло, которого так не хватает посреди тоскливой осени. Предвкушая поездку, Лия улыбнулась. Одергивая куртку, вспомнила об артефакте. Улыбка не померкла, настроение оставалось ровным. Почему бы не проверить? Когда, если не сейчас? Достав заветную коробочку, она приложила палец к выпуклому центру. Едва заметный укол. Загорелся белый огонек. 10 секунд, и станет ясно, наступила долгожданная беременность или нет. «Я убью этого урода!» Ярость мужа докатилась до нее обжигающей волной. Если она услышала мысленный вопль Глеба через его экранирующий амулет, он действительно в шаге от непоправимого. А ведь он почти никогда не срывался на клиентов. Что же учудил Урсалак, что сдержанный Глеб мечтал его прибить? Бросив все еще анализирующий ее кровь амулет в карман, Лия выбежала из ванной. «Серафима Иоанновна, спасибо за чай. А это вам». На стол легла визитка целителя, время от времени практикующего в обычной больнице. «Скажите, что от Лии он подлечит ваши ноги». С этими словами магичка покинула квартиру свидетельницы.